Глава 55. Настя. Увидев, что ко мне в горящий сарай ворвался Влад, сначала не поверила своим глазам. Он спас меня, как настоящий рыцарь. Успел вовремя. Когда я увидела его перепуганный взгляд, сразу поняла окончательно, что все слова его бывшей были полным бредом. Она это все нарочно выдумала, чтобы я села в машину к незнакомцу, и тот избавился от меня. Получается, если бы Влад не успел меня спасти, я бы просто считалась пропавшей без вести. Нет человека — нет проблем. Так наверняка считала Анжелика. Думала, что если избавиться от меня с малышкой, то Влад вернется к ней. Вот только она сильно просчиталась. Влад любит меня. Любит. Боже мой, он признался мне в любви. Его долгожданные слова излечили мою душу. Все пережитое хотелось просто забыть, как страшный сон. Вот только пугало одно. Анжелике удалось сбежать из нашего дома. Сомневаюсь, что она будет пытаться снова лишить меня жизни. Но тот факт, что она не понесет своего наказания, жуть как удручал. Но я верю, что Влад сделает все, чтобы найти и наказать всех виновных. Справедливость должна восторжествовать. После произошедшего в душе все же остался горький осадок. Я могла лишиться жизни, а Влад стал моим спасителем. Уже во второй раз спасает мне жизнь. И за это я ему безмерно благодарна. В больнице меня осмотрел доктор и провел ультразвуковое исследование. С облегчением вздыхаем оба, когда врач объявляет, что с малышкой все хорошо. Влад подоспел очень вовремя. Я не успела вдоволь надышаться дымом, поэтому ребенок внутри меня чувствует себя хорошо. Это прекрасная новость. А мой страх и стресс залечит время, присутствие рядом Влада, а также его забота и любовь. До сих пор не могу понять, как я могла повестись на козни Анжелики. Видимо, шок и обида на Влада настолько заполонили мой мозг, что я тогда не совсем отдавала отчет своим действиям. Подумала, что любовь настолько запудрила мне мозги, что из-за этого я не видела очевидного. Как ни крути, стыдно перед любимым. Стыдно, что поверила в то, что он мог так со мной поступить. Если бы я только знала тогда о промыслах его бывшей. Осталась бы дома и никуда не поехала. Но уже ничего не изменить. Я жива, моя малышка чувствует себя прекрасно и развивается соответственно сроку. Влад рядом со мной и признался в своих чувствах. Он меня любит. Теперь в этом я уверена на все 100. Осталась самая неприятная процедура. Явка в полицию и дача показаний, а также опознание преступника. Но через это необходимо пройти, чтобы этот страшный человек был осужден по всей строгости закона. До сих пор не могу понять, насколько нужно быть черствым и бесчувственным, чтобы сотворить такое. Отвечать на вопросы следователя было довольно непростой задачей. Мой голос дрожал, руки трусились, и я никак не могла написать заявление. Влад настоял на том, чтобы быть рядом со мной. Он всячески старался меня поддерживать и не отпускал мою руку. Рядом с ним было немного легче. Боюсь, что если бы его не было рядом, я бы и вовсе расклеилась, потому что вопросы следователя заставляли меня возвращаться в этот ад снова и снова. Последнее, что мне нужно было сделать, это опознать преступника. От его холодного, бездушного взгляда кровь стыла в жилах. Морально тяжело было сдерживать свое нервное состояние. Малышка будто бы тоже нервничала. В этот самый момент она принималась активно крутиться в моем животе, пиная во все органы. Влад, почувствовав мое состояние, крепко сжимал мою ладонь, шепча на ухо, что я справлюсь, и он рядом. Его поддержка оказала невероятное действие. Стараясь не смотреть в глаза мучителю, но так или иначе его устрашающий взгляд провоцировал меня на слезы. Когда я садилась к нему в машину и подумать бы не могла, что этот человек будет пытаться лишить меня жизни таким жестоким способом. С виду вроде бы обычный мужчина, семьянин, двое детей, жена. А на деле он уже не раз привлекался за разбои и даже убийство по неосторожности. Теперь ясно, почему именно его выбрала Анжелика. Такому, как он, было нечего терять. До этого бывшая Влада тщательно следила за нашей жизнью несколько месяцев. Вот откуда она знала все подробности. А потом, как выяснилось, она вышла на преступника через соцсети, предложив ему выгодное дело, за которое обещала заплатить миллион. Миллион! Так вот, сколько стоит моя жизнь, как бы грустно это ни звучало. Мужчина пытался оправдаться тем, что его первоначальной задачей было лишь похитить меня и бросить связанной в сарае. Судя по всему, Анжелика уже тогда получила от Влада отворот-поворот, и от обиды, и от злости решила избавиться от меня совсем. Мужчина не смог отказать мерзавке, так как она начала ему угрожать расправой с семьей, а его самого сдать полиции. Кулаки Влада в этот момент сжимались до побеления костяшек пальцев. Желваки играли на челюсти, зубы со скрипом сжимались. Взгляд был суровый и злобный. Уверена, будь преступник сейчас не за решеткой, Влад бы истерзал его, стер в порошок. В конце концов, следователь пообещал нам поспособствовать тому, чтобы этому страшному человеку дали максимальное наказание. Наконец-то эта стрессовая процедура заканчивается, и мы выходим из отделения. Несмотря на мрачное небо и холодный, пронизывающий ноябрьский ветер, на улице я чувствую себя гораздо легче. Вздыхаю с облегчением. Влад схватывает меня в кольцо своих рук, покрывает лицо и шею мягкими поцелуями. «Я так испугался, когда понял, что могу вас потерять», — произносит Влад, прерываясь. «Жизни без вас с малышкой уже не представляю». От его теплых слов на глазах выступают слезы счастья. «Все хорошо, Настенька. Ты справилась, моя умничка». Растворяюсь в его объятиях и ласках. Несмотря на ужас, через который я прошла, все равно чувствую себя с ним самой счастливой. «Я люблю тебя», — говорит он искренне и уверенно. Сердце готово выскочить из груди от этих невероятных слов. «Любовь! Какое же это прекрасное чувство!» «И я тебя люблю», — отзываюсь в ответ, смотря в глаза любимому. Падаю с головой в его темные омуты, с полной уверенностью, что он меня никогда не предаст и не обидит. «Говори мне это почаще, ладно?» — отшучиваюсь я, желая восполнить упущенное. Влад игриво щипает меня за кончик носа, затем принимается коротко и часто чмокать в губы, при этом не забывая произносить сладкие слова «люблю, люблю, люблю, люблю, люблю».